Настоятельница не носила часов. В случае необходимости она всегда могла взглянуть на экран мобильного телефона. Вот и сейчас, привычно потянувшись к трубке, она вовремя остановилась, вспомнив, что отключила ее еще в Хабаровске. С тех пор это чудо современной связи было бесполезно. В Нимгере не было сотовой станции. Мюллер не стала включать свой телефон. Придется некоторое время ждать окончания загрузки, потом вводить мудрёный код. Нет, будет гораздо проще зайти в ближайшую палатку, спросить время у обитателей. Она так и сделала. Встав на пороге, посмотрела на двух мужчин, склонившихся над картой. Кошкин и граф обернулись в ее сторону. Олег кивнул, а экстрасенс ловко снял спортивную кепку, сделал ею элегантный жест приветствия, вновь опустил на свои оттопыренные уши. «Который час?» – спросила настоятельница. «Вам по местному или московскому?» – уточнил Олег. «Все равно, я считать, слава богу, еще не разучилась». «Здесь без 15:02». «Благодарю. Чем вы тут занимаетесь?» «Да вот, аналитики обработали информацию, полученную от населения. Вынесли на карту точки, где сведения о наличии подходящих шурфов получены из двух и более источников». «И что дальше?» «Моя очередь», – отозвался граф. «Пытаюсь напрячь свой скромный талант, увидеть там хоть что-нибудь». «И как результаты?» «Самое интересное, что удалось повидать не слишком зрелищную драку кедровки с бурундуком за прошлогоднюю шишку. Все это бестолку, астральное поле до сих пор не успокоилось. Все мои усилия бесполезны». «Но как вы считаете, Ветрова еще жива?» «Я же сказал, очень трудно понять, что вы хотите от бедного еврея». «Но ведь при первом сеансе вы высказывались гораздо определеннее». «Да, но в тот момент я ее просто четко почувствовал, во всей силе цветущей юной жизни». «А сейчас?» «Плохо», – вздохнул граф. «Нет, я что-то ощущаю, но это настолько смутно, что ни в чем не могу быть уверен наверняка. Никакой цветущей жизнью там и не пахнет». «Из-за чего это происходит?» «Трудно сказать». «Вы считаете, что она мертва?» «Может и так». Не стал скрывать экстрасенс. «Но это далеко не единственное объяснение происходящему». «А что же еще может быть?» «Даже не знаю, одни догадки. Она могла крепко уснуть, находиться в коме, возможно, тяжело ранена или попала в область затенения астрального поля». «Это уже интереснее», – оживилась настоятельница. «Такие области бывают в строго определенных условиях». «Верно», – согласился граф. «Но нам от этого ничуть не легче. Я уже сбросил информацию аналитикам, те, в свою очередь, трясут геологов. В указанном районе десятки мелких и крупных магнитных аномалий, связанных с железными и титаномагнетитовыми проявлениями. Огромное количество тектонических узлов, где пересекаются крупные разломы. Есть также несколько интрузивов ультраосновных пород. Если предположить, что практикантка находится рядом с подобным объектом, это не слишком облегчит ее поиск». «А сводная карта?» «Она еще не готова», – сказал Кошкин. Кивнув, настоятельница вышла из палатки, встала возле входа, посмотрела на восток. Где-то там, очень далеко, вот уже неделю в одиночку бродит очень необычная воспитанница, на которую она возлагала немалые надежды. Мюллер в очередной раз пожалела, что не является сильным экстрасенсом. Со своей настойчивостью она быстро разыскала бы свою невезучую Алину, умудрившуюся на обычной практике попасть в такой переплет. Мысленно пожелав ей удачи, настоятельница направилась в сторону длинного здания аэропорта. Там она лично участвовала в расспросах местных жителей, приходивших с рассказами о старых шурфах, шестигранными ломами на отвалах. С помощью своих незамысловатых способностей она легко выводила на чистую воду разных обманщиков, соблазненных запахом легкой наживы. Благодаря ее усилиям было отсеяно много ложных данных, что хоть немного помогало аналитикам. Настоятельница не знала, что в эту самую минуту на ее мобильный телефон в очередной раз пытается дозвониться Сергей Махров. Услышав очередной ответ автомата, он положил трубку, твердо решив, что вечером попробует набрать этот номер в последний раз. Ему уже порядком надоел этот ежедневный ритуал. Инженер связи все более склонялся к мысли, что стал жертвой какого-то непонятного розыгрыша. Выйдя в закуток коридора, используемый персоналом как курилка, он застал там двух дымящих артельных маркшейдеров. Те посматривали в окно на виднеющуюся вдали крышу аэропорта и обсуждали свежие городские сплетни, касающиеся странной тамошней суматохи. Сергей с удовольствием с ними пообщался, даже не подозревая, что является прямым участником этих событий. Судьба практикантки находилась сейчас в его руках.